Глава 25. На следующий день, прежде чем солнце озолотило небо и землю, польский лагерь был укреплен новым валом. Прежний был слишком велик, за ним трудно было защищаться и приходить друг другу на помощь, а потому князь и генерал Пшиемский решили прикрыть войско более тесными окопами. Над этим усиленно работали все войска, не исключая гусар. Только в 3 часа ночи воины уснули мертвым сном, и на валах осталась лишь стража. Неприятели также работали ночью, а потом долго бездействовали после вчерашнего поражения. Некоторые даже предполагали, что в этот день штурма не будет вовсе. Скшетузский, под Бипентой, Заглоба, сидя в шатре, ели пивную похлебку с сыром и говорили о трудах минувшей ночи с таким удовольствием, с каким солдаты говорят о только что одержанной победе. «У меня привычка ложиться спать с курами и вставать с петухами, как делали древние», — говорил Заглоба. «Но на войне это трудно. Спишь, когда можно, встаешь, когда будет. Одно меня злит, что мы должны утруждать себя из-за этого сброда. Но делать нечего, такие уж времена. Впрочем, мы им хорошо заплатили за это. Если они еще раз получат такое угощение, как вчера, то, наверное, у них отпадет охота будить нас». «А много наших пало?» — спросил Подбипента. «Немного. Ведь всегда осаждающий гибнет больше, чем осажденных. Вы в этом менее сведущи, чем я, ибо не воевали еще столько. Но нам, старым солдатам, нет нужды считать трупы, потому что мы умеем определить это по ходу боя». «Научусь и я при вас», — мягко заметил Подбипента. «Наверное, если только у вас хватит на это ловкости и сообразительности, на что я не очень надеюсь». «Что это вы говорите?» — сказал Скшетузский. «Ведь это не первая война для пана Подбипенты. И дай бог, чтобы самые лучшие рыцари сражались так, как он вчера». «Делал, что возможно», — ответил Литвин. «Хотя и не столько, сколько хотелось бы». «Напротив, напротив, вы очень недурно бились!» Покровительственным тоном проговорил Заглоба. «И если иные вас превзошли...» Тут он закрутил усы вверх. «То в этом не ваша вина». Литвин слушал с опущенными глазами и вздохнул, мечтая о своем предке, Ставейке и о 3 головах. В эту минуту в шатер быстро вошел Володыевский, веселый, как щегленок в ясное утро. «Ну вот мы все в сборе!» — воскликнул пан Заглоба. «Дайте же ему пиво!» Маленький рыцарь пожал руку своим товарищам и сказал. «Если бы вы знали, панове, сколько пулеядер лежит около окопов! Это превосходит всякое воображение! Нельзя пройти, чтобы не споткнуться!» «Я видел это!» — промолвил Заглоба. «Так как утром прошелся по лагерю. Курицы за 2 года во всем Львовском повете не снесут столько яиц. Ах, будь это яйца, вот бы мы наслаждались яичницей. Надо вам знать, панове, что я любому изысканному блюду предпочту миску хорошей яичницы. У меня солдатская натура, как и у вас. Я охотно съем что-нибудь хорошее, лишь бы его было много. Да и в бой иду охотнее, чем нынешние юнцы-няшенки, что не съедят даже 10 диких груш, чтобы не схватиться за живот». «Ну и отличились же вы вчера с Бурлаем», — заметил Володыевский. «Так зарубить Бурлая? О-о-о! Я не ожидал этого от вас, ведь он был славнейший рыцарь во всей Украине и даже в Турции». «А что?» — самодовольно сказал Заглоба. «Но это мне не впервые, не впервые, пан Михал. Мы все вместе. Такая лихая четверка, какой не найти во всей Речи Посполитой! Ей-богу, с вами и во главе с нашим князем я пошел бы хоть на Стамбул, Так как, примите во внимание, пан Скшетовский убил Бурдабута, а вчера Тугайбея. Тугайбей не убит, вмешался поручик. Я сам чувствовал, что сабля соскользнула, а потом нас разделили. Все равно, возразил Заглоба. Не перебивайте меня, пане Кшетовский. Володеевский в Варшаве зарубил Богуна, как мы уже говорили. Лучше бы вы не вспоминали бы об этом, заметил Подбипента. Что сказано, того не воротишь, проговорил Заглоба. Хотя, конечно, лучше об этом не вспоминать. Но я продолжаю. Пан Подбипента из мышьих кишек зарубил Пульяна, а я Бурлая. Но не могу молчать, что я их всех отдал бы за одного Бурлая, и что у меня была самая тяжелая задача. Это был черт, а не казак! Будь у меня законные сыновья, я оставил бы им славное имя. Любопытно знать, что скажут на это его величество король и сеймы? Как нас наградят? Нас, что больше питаются серой селитрой, нежели чем-нибудь другим. «Был рыцарь более великий, чем мы», — сказал Подбипента. «А между тем фамилии его никто не знает и не помнит». «Интересно знать, кто же это? Разве что в древности?» — спросил задетый этим Заглоба. «Не в древности», — ответил Литвин. «А тот, который под Чцянной свалил короля Густава Адольфа вместе с конем и взял в плен». «Я слышал, что это было под Пуцком», — заметил Володаевский. «Но ведь король вырвался от него и убежал», — сказал Скшетузский. «Да, я кое-что знаю об этом», — проговорил, прищуривая один глаз Заглоба. «В то время я служил под начальством Конецпольского, отца Харунжева. Да, я кое-что знаю об этом. Лишь скромность не позволяет этому рыцарю назвать свое имя. И оттого никто его не знает. Но верьте мне, что хотя Густав Адольф был великий воин, почти равный Конецпольскому, но в рукопашном бою с Бурлаем было тяжелее». «Уж не значит ли это, что вы свалили Густава Адольфа?» — спросил Володаевский. «Разве я похвастал этим, пан Михал? Пусть все это будет предано забвению. У меня и теперь есть чем похвастать. Нечего мне вспоминать былые дни. Но это пиво страшно бурчит в животе, и чем больше в животе сыру, тем больше бурчит. Я больше люблю винную похлебку, хотя благодарю Бога и за то, что есть, ибо вскоре, быть может, и этого не будет. Ксен Джабковский говорил мне, что провианту мало, а это его очень беспокоит, у него брюхо как гумно. Он здоровенный бернардинец. Я его очень полюбил, он больше солдат, чем монах. Уж если бы он кого-нибудь хватил по голове, то хоть сейчас заказывай гроб». «Ах, я вам еще не рассказывал, панове», — промолвил маленький рыцарь, «как отличился в эту ночь ксенц Яскульский. Он уселся в одной из башен по правой стороне замка и смотрел на битву. А надо вам знать, что он превосходно стреляет из ружья. Вот Яскульский и говорит Жабковскому: «Я не буду стрелять в казаков. Они все же христиане, хотя и грешат против Бога. Но, как увижу татар, не выдержу». И как стал палить, так, говорят, десятка три уложил за время битвы. «Будь у нас все духовенство такое», — со вздохом сказал Заглоба. «Но наш Муховецкий то и дело простирает руки к небу и плачет, что проливается столько христианской крови». «Оставьте», — серьезно заметил Скшетузский. «Ксенц Муховецкий — святой жизни человек, и лучшим доказательством этому может быть то, что хоть он по своему положению не старше тех двоих, но они перед его добродетелью преклоняются». «Я не только не отрицаю его святости», — возразил Заглоба, но даже думаю, что он самого хана сумел бы обратить на путь истинный. Ох, панове, должно быть, его ханское величество до того сердится, что вши на нем от страха кувыркаются. Если дело дойдет с ним до переговоров, то и я пойду вместе с комиссарами. Мы с ханом давно знакомы, и он меня когда-то очень любил, быть может, вспомнит. Для переговоров, наверное, выберут Яницкого, потому что он говорит по-татарски так же, как по-польски, — заметил Скшетузский. — Я тоже по-татарски говорю и прекрасно знаком с мурзами. Они хотели выдать за меня замуж своих дочерей, чтобы дождаться хорошего потомства. А так как я был молод и не давал обета соблюдать девственность, как пан Подбипента из «Мышьих кишек», то напроказил я там немало. — Слушать гадко, — сказал Подбипента, опуская глаза. — А вы точно скворец. Заладили все одно и одно. Видно, что вы, ботвинники, не умеете еще хорошо говорить. Дальнейший разговор был прерван шумом, который долетал из лагеря, а потому рыцари вышли посмотреть, что там происходит. Множество солдат стояли на валу и смотрели на окрестность, которая в течение ночи значительно изменилась и все еще продолжала изменяться. Казаки тоже не ленились со времени последнего штурма. Строили шанцы, втаскивали на них пушки, такие длинные и дальнобойные, каких не было в польском лагере, и копали рвы. Вся равнина покрылась насыпями, всюду виднелись работавшие люди. На первых валах виднелись красные шапки казаков. Князь стоял на окопе в обществе Марка Собесского и генерала Пшиемского. Немного ниже бельский Каштелян смотрел в подзорную трубу на работы казаков и, наконец, сказал: «Неприятель начинает правильную осаду. Я думаю, что нам придется отказаться от обороны в окопах и перейти в замок». Князь Еремия услышал эти слова и сказал, наклоняясь сверху к Каштеляну: «Да хранит нас Бог от этого! Мы тогда добровольно ухудшим наше положение. Здесь нам жить или умирать?» «Так и я думаю, хотя бы мне пришлось ежедневно убивать по одному бурлаю», — заметил Заглоба. «От имени всего войска я протестую против мнения ясновельможного пана Бельского Каштеляна». «Это не ваше дело», — сказал князь. «Тише!» — прошептал Володоевский, схватив шляхтича за рукав. — «Мы их передавим в этих укрытиях, как кротов!» — говорил Заглоба. — «Я имею честь покорнейше просить вашу светлость позволить мне первому идти на вылазку. Они уже хорошо знают меня, узнают еще лучше!» — «На вылазку?» — переспросил князь и нахмурил брови. — «Подождите же! Ночи с вечера теперь темные». Тут он обратился к Марку Собесскому, генералу Пшиемскому и к полковникам. «Прошу вас, панове, на совет», — сказал князь. Он спустился с вала, а за ним последовали все начальники. «Ради бога, что вы делаете?» — говорил Володоевский Заглобе. «Что это? Разве вы не знаете службы и дисциплины, что вмешиваетесь в разговоры старших?» «Князь милостив, но во время войны с ним шутить нельзя». «Это ничего», — ответил Заглоба. «Конецпольский отец был очень строг и суров, а все же руководствовался моими советами. И пусть меня сегодня волки съедят, если не благодаря мне он дважды разгромил Густава Адольфа. Я умею с такими людьми разговаривать. Но хотя бы и теперь вы заметили, как князь задумался, когда я ему посоветовал вылазку. Если Бог даст победу, чья это будет заслуга? Ваша, что ли?» В эту минуту к ним подошел Зацвилиховский. «Каковы? Роют. Роют, как свиньи», — сказал он, указывая на поле. «Я предпочел бы, чтобы это были свиньи», — ответил Заглоба, «ибо нам тогда дешево достались бы колбасы. а их падаль не годится и для собак. Сегодня солдаты должны были рыть колодезь около позиции Ферлея. В восточном пруду вода совсем испортилась от массы трупов. К утру желчные пузыри в них лопнули, и они всплыли на поверхность. Как настанет пятница, нельзя будет есть рыбы, она теперь питается мясом. «Правда», — проговорил Зацвелиховский, — «я старый солдат, но давно уже не видел такого множества трупов. Разве вот под Хатином, когда янычары штурмовали наш лагерь?» «Вы увидите здесь еще больше трупов, могу вас в этом уверить!» «Я думаю, что сегодня вечером или еще раньше они опять пойдут на штурм». «А я говорю, что они оставят нас в покое до завтрашнего дня!» Только что Заглоба кончил, как вдруг на казацких шанцах показался белый дым, и несколько ядер шумом пролетело над окопом. «Вот вам!» — сказал Зацвелиховский. «Эх, они просто не знают военного искусства!» — возразил Заглоба. Старый Зацвелиховский был прав. Хмельницкий начал правильную осаду, отрезал осажденным все пути сообщения, все выходы, отнял пастбища, строил окопы, но не отказался и от штурмов. Он решил не давать покоя осажденным, изнурять их, пугать и томить до тех пор, пока у них не выпадет оружие из онемевших рук. И вот вечером он опять ударил на позицию Вишневецкого. Но результат был не лучше предыдущего, особенно потому, что казаки шли на приступ уже не так охотно, как в первый раз. На следующий день канонада не прекращалась ни на одну минуту. Неприятельские шанцы были уже так близко, что началась пальба из мушкетов, прикрытия дымились с утра до вечера, точно маленькие вулканы. Это было не генеральное сражение, но беспрестанная перестрелка. Осажденные порой выходили из окопов, и тогда дело доходило до сабель, бердышей и копий. Но лишь осажденные истребляли одних, как прикрытия наполнялись новыми толпами. Солдаты не имели почти ни минуты отдыха, а когда наступил желанный заход солнца, начался новый генеральный штурм, и о вылазке нечего было и думать. Ночью 16 июля на позицию князя ударили два лихих полковника, Гладкий и Небаба. И опять потерпели страшное поражение. 3000 храбрейших казаков пали на поле брани. Остальные, преследуемые отрядом под начальством Марка Собесского, в величайшем смятении бежали в лагерь, бросив оружие и рога с порохом. Такая же неудача постигла и Федоренко, который, пользуясь густой мглой, чуть не взял город на рассвете. Его отбил Корф во главе немцев, а Марк Собеский и Конецпольский почти до одного истребили отряд Федоренко во время бегства. Но все это было ничто в сравнении со страшным приступом 19 июля. Накануне казаки построили против позиции Вишневецкого высокий вал, с которого без устали полили в осажденных из пушек крупного калибра. А когда первые звезды блеснули на небе, десятки тысяч неприятелей пошли на приступ. В это же время вдали показалось несколько десятков страшных стенобитных орудий, похожих на башни, которые медленно подвигались к окопам. По бокам их возвышались, как чудовищные крылья, мосты, которые неприятель предполагал перекинуть через рвы, а вершины башен дымились, сверкали и гудели от выстрелов маленьких пушек, пищали и самопалов. Башни эти подвигались среди моря голов, то озаряемые пушечным огнем, то исчезая в дыму и темноте. Солдаты указывали на них и шептали: «Это гуляй-городище! Хмельницкий будет нас молоть на этих ветряных мельницах!» «Слышите?» — каким они грохотом катятся, точно гром. «Стрелять по ним из пушек!» — кричали иные. Княжеские артиллеристы стали стрелять ядрами и гранатами в эти страшные машины, но они были видны лишь когда их освещал пушечный огонь, и снаряды чаще всего пролетали мимо. Между тем казаки сомкнутой колонной подходили все ближе, подобно черным волнам, несущимся из морской дали. «Ух!» — говорил Заглоба, стоя около Скшетузского и его гусар. «Мне так жарко, как никогда не бывало! Так парит, что на мне нет нитки сухой! Черт бы драл эти машины! Господи, сделай так, чтобы под ними земля провалилась! Они у меня костью в горле стоят, эти негодяи! Аминь! Некогда даже поесть и попить! Собакам лучше живется, чем нам! Ух, как жарко!» Действительно, воздух был тяжел, изноен и, кроме того, пропитан запахом гниющих в поле трупов. Черные тучи заволокли небо и повисли низко над землей. Надвигалась буря. Солдаты, стоя в полном вооружении, обливались потом и с трудом дышали. В эту минуту в темноте раздался барабанный бой. «Вот сейчас ударят», — сказал Скшетузский. «Слышите, барабанят?» «Слышу! Чтоб черти по ним барабанили! Просто страх божий!» «Кали! Кали!» — гаркнули казаки, бросаясь к окопам. Битва закипела по всей линии вала. Неприятель ударил одновременно на Вишневецкого, на Ланскоронского, на Ферлея и Остророга, чтобы они не могли оказывать помощь друг другу. Казаки, опьяненные водкой, шли с большей яростью, чем в предыдущие штурмы, но отпор, который встретили, был сильнее. Геройский дух вождя оживлял солдат. Роты пехотинцев, состоявших из мазурских мужиков, так сцепились с казаками, что перемешались с ними. Там бились прикладами, даже кулаками. Под ударами упорных мазуров пало несколько сотен великолепнейшей запорожской пехоты, но их тотчас захлестнула новая волна. Битва по всей линии становилась все более яростной. Стволы мушкетов так накалились, что жгли руки солдатам, у которых захватывало дыхание. У офицеров прерывался голос от команд. Марк Собесский и Скшетузский снова ударили с конницей во фланг казакам, давя их и беспощадно поражая мечами. Проходил час за часом, но штурм не прекращался, ибо страшную убыль в войсках Хмельницкого тотчас пополняли новые силы. Татары осыпали осажденных тучами стрел, а некоторые из них, стоя в тылу черни, гнали ее на штурм сыромятными ремнями. Ярость боролась с яростью. Противники сталкивались грудь с грудью и душили друг друга. Боролись так, как борются разбушевавшиеся морские волны со скалистым островом. Вдруг земля задрожала под ногами воинов. И все небо осветилось синим огнем. Точно Бог не мог уже дольше смотреть на эти ужасы. Страшный грохот заглушил крики людей и гул орудий. Эта небесная артиллерия начала свою канонаду. Раскаты грома пронеслись с востока к западу. Казалось, небо разверзлось, и вместе с тучами рушится на головы сражающихся. Минутами весь мир казался сплошь объят пламенем. Затем наступал страшный мрак, и потом снова красные зигзаги молний прорезали черный покров. Налетел вихрь и сорвал тысячи шапок, значков, и в одну минуту разметал их по полю. Раскаты грома, блеск молний не прекращались, небо пришло в ярость, как и люди. Страшная буря разразилась над городом, замком, окопами и неприятельским лагерем. Бой прекратился. Наконец, полились целые потоки дождя, и стало так темно, что на расстоянии шага ничего не было видно. Казацкие полки, прекратив штурм, бежали один за другими в лагерь, шли ощупью, сталкивались друг с другом и, принимая друг друга за неприятеля, рассеивались в темноте. За ними, опрокидываясь, скакала артиллерия и вазы с амуницией и боевыми припасами. Вода размыла осадные земляные сооружения, шумела в рвах и траншеях, проникала в укрытие и шумом неслась по равнине, точно преследуя убегающих казаков. Дождь все усиливался. Пехотинцы скрылись в шатры, и лишь кавалерия под начальством Марка Собесского и Скшетузского неподвижно стояла на своем посту точно среди озера. Между тем буря постепенно утихала. Наконец, после полуночи, дождь прекратился. Кое-где между туч блеснули звезды. Прошел еще час, и вода немного спала. Тогда перед полком Скшетузского вдруг показался сам князь. «Панове», — спросил он, — «а патронташи у вас не намокли?» «Сухи, ваша светлость», — ответил Скшетузский. «Это хорошо. Долой с коней. Марш через воду к тем стенобитным машинам, взорвать их порохом. Идите тихо. С вами пойдет пан Собесский». «Слушаю», — ответил Скшетузский. В эту минуту князь заметил мокрого Заглобу. «Вы просились на вылазку», — сказал он. «Так отправляйтесь теперь». «Вот тебе и на!» — пробормотал Заглоба. «Этого еще не хватало!» Полчаса спустя два отряда рыцарей в 250 человек каждый бежали по пояс в воде с саблями в руках к страшным гуляй-городищам, что стояли неподалеку от окопов. Один отряд шел под начальством «Льва над львами» Марка Собесского, другой под начальством Скшетузского. Челядь несла за рыцарями мазницы со смолой и порох. Все подвигались тихо, как волки, подкрадывающиеся темной ночью к овчарне. Володоевский пристал в качестве добровольца к Скшетузскому, ибо очень любил подобные экспедиции и теперь с радостью шлепал по воде, держа в руке саблю, а возле него шагал Подбипента с обнаженным мечом, заметный между всеми, так как на две головы превышал ростом даже самых рослых. Тут же, сопя, шествовал и пан Заглоба и с неудовольствием бормотал, передразнивая слова князя. — Вам хотелось на вылазку? Так ступайте. — Хорошо. Но ведь и псу не захотелось бы идти на свободу по такой воде. Пусть никогда в жизни мне не придется пить ничего, кроме воды, если я советовал вылазку в такое время. Я не утка, а мой живот не челн. Я всегда питал отвращение к воде, тем более к такой, где мокнет казацкая падаль. — Тише, — сказал Володоевский. — Сами вы тише. Вы не больше Налима и плавать умеете, так вам легко. Я скажу даже, что это неблагодарность со стороны князя не давать мне покоя после победы над Бурлаем. Заглоба уже достаточно сделал. Пусть каждый сделает столько. Заглобу оставьте в покое. Хороши вы будете, когда его не станет. Ради бога! Если я свалюсь в какую-нибудь дыру, вытащите меня за уши. Не то я сейчас же утону. Тише. — проговорил Скшетузский. — Там казаки сидят в укрытиях. Еще, сохрани бог, услышат. — Где? Что вы говорите? — Там, в тех окопах. — Этого еще не хватало, чтобы гром разразил. Он не кончил, так как маленький рыцарь закрыл ему рот рукой. Укрытия были уже не далее, чем в 50 шагах. Хотя рыцари шли тихо, но вода плескалась у них под ногами. К счастью, опять пошел дождь, и шум его заглушал шаги. Стражи возле прикрытий не было. Кто же мог ожидать вылазки после штурма и после такой бури, что словно озером разделило сражающихся? Владыевский и Подбипента бросились вперед и первые достигли прикрытия. Маленький рыцарь стал звать: «Эй, люди!» «А шо?» — послышалось изнутри голоса казаков, по-видимому убежденных, что это пришел кто-нибудь из их лагеря. «Слава Богу!» — ответил Воландаевский. «Пустите меня!» «А не что, не знаешь, как войти?» «Знаю!» — сказал Воландаевский. И, ощупав вход, прыгнул в середину. Подбипента и еще несколько человек последовали за ним. В эту минуту внутри прикрытия раздался пронзительный вой, и другие рыцари стремглав кинулись к остальным прикрытиям. В темноте послышались стоны и звон оружия, кое-где пробегали какие-то темные фигуры, иные падали на землю. Кое-где прогремел выстрел, но все это продолжалось не более четверти часа. Казаки, большей частью застигнутые во сне, даже не защищались, и все были истреблены прежде, чем успели схватиться за оружие. «Гуляй городищем! Гуляй городищем!» — раздался голос Марка Собесского. Рыцари кинулись к башням. «Жечь середины! Сверху мокры!» — сказал Скшетузский. Но это нелегко было исполнить. В башнях, построенных из сосновых бревен, не было ни дверей, ни отверстий. Казацкие стрелки взбирались на них по лестницам, а небольшие пушки, которые могли на них помещаться, втаскивали на канатах. Рыцари некоторое время бегали вокруг башен, тщетно рубя саблями балки. К счастью, у челяди были топоры, и они стали рубить башни. Собесский велел подложить под них нарочно заготовленные для этой цели коробки с порохом. Кроме того, зажгли мазницы со смолой и факелы, и пламя стало лизать, хотя и мокрые, но все же пропитанные смолой бревна. Но прежде чем бревна загорелись, прежде чем вспыхнул порох, Подбипента наклонился и поднял огромный камень, вырытый из земли казаками. Четверо сильнейших людей не сдвинули бы его с места. А Литвин раскачивал его в своих могучих руках, и при свете мазниц было видно лишь, как лицо Подбипенты покраснело. Рыцари онемели от удивления. «Вот Геркулес!» — воскликнули они, поднимая руки вверх. Подбипента подошел к еще не зажженной башне и бросил камень в самую середину стены. Присутствующие даже наклонили головы, с таким грохотом ударился камень. От удара тотчас лопнули соединения, раздался треск, башня раскрылась, как сломанные двери, и шумом рухнула. Ее облили смолой и в одну минуту зажгли. Вскоре несколько десятков громадных костров осветило всю равнину. Хотя шел дождь, но огонь осилил его, и, как говорилось в хрониках, горели те бельюарды, к удивлению обоих войск, хотя день был такой сырой. На помощь из казацкого лагеря бросились полковники Степка, Кулак и Мразовицкий. Каждый во главе нескольких тысяч казаков, и пытались погасить огонь, но тщетно. Столбы пламени и багрового дыма рвались все выше к небу, отражаясь в озерах и лужах, образовавшихся после ливня. Между тем рыцари сомкнутыми рядами возвращались в окопы, откуда их издали приветствовали радостными криками. Вдруг Скшетузский окинул взглядом свой отряд и крикнул громовым голосом: «Стой!» Между возвращающимися не было пана Лонгина и маленького рыцаря. По-видимому, увлекшись, они застряли около последней башни или же нашли где-нибудь скрывшихся казаков и не заметили ухода товарищей. «Вперед!» — скомандовал Скшетузский. Собеский, шедший на другом фланге, не понял, в чем дело, и поспешил к Скшетузскому, чтобы спросить его. Но в ту же минуту точно из-под земли показались оба рыцаря на половине дороги между башнями и отрядом. Пан Лонгин со своим громадным блестящим мечом в руке шагал огромными шагами, а рядом с ним рысью бежал Володыевский. Головы рыцарей были обращены к преследующим их, как стая псов, казакам. При зареве пожара можно было ясно видеть эту картину. Казалось, точно гигантская самка лося бежит от толпы охотников со своим маленьким детенышем, готовой каждую минуту броситься на нападающих. «Они погибнут! Ради бога, скорее!» — кричал раздирающим душу голосом Заглоба. «Казаки подстрелят их из луков или пищали! Ради Христа, скорее!» И не обращая внимания на то, что может завязаться новый бой, он помчался с саблей в руках вместе со Скшетузским и другими на помощь. Спотыкался, падал, поднимался, сопел, кричал, дрожал. Но казаки не стреляли. Самопалы отсырели, а тетивы луков размякли. И они лишь спешили захватить убегающих. Из них человек 10 чуть было не настигли беглецов, но оба рыцаря повернулись к ним лицом, как два диких кабана, и с криком подняли сабли вверх. Казаки остановились. Пан Лонгин со своим гигантским мечом казался им каким-то чудовищем. И как два волка, преследуемые гончими, повертываются к ним и сверкают белыми клыками, а собаки, воя издали, не осмеливаются броситься на них, так и те рыцари несколько раз поворачивались, и каждый раз бежавшие за ними казаки останавливались. Только раз к ним подбежал какой-то смельчак с косой в руке, но пан Михал мигом кинулся на него, как рысь, и укусил насмерть. Остальные ждали товарищей, которые бежали густой толпой. Но и рыцари все приближались, а пан Заглоба бежал с поднятой над головой саблей и кричал нечеловеческим голосом: «Бей! Режь!» Но вот из окопов грянул выстрел. Ухнула по совиному граната. Со свистом описала красную дугу и упала в толпу казаков. За ней вторая, третья, десятая. Казалось, битва начиналась снова. Казаки до осады с баража не знали такого рода вылазок и под трезвую руку боялись их больше всего, видя в них чары еремы. Толпа остановилась, потом разделилась на две, лопнули гранаты, разнося страх, смерть и уничтожение. «Спасайтесь! Спасайтесь!» Раздались испуганные голоса, и все рассеялись. А между тем пан Лонгин и маленький рыцарь приближались к рядам гусар-спасителей. Заглоба бросался на шею то одному, то другому, целовал их в лицо и в глаза. Радость душила его, но он старался сдерживаться, не желая выказать себя мягкосердечным, и восклицал: «Ах вы черти! Не скажу, что я люблю вас, но все же боялся за вас. Да чтоб вас изрубили! Так-то вы знаете службу. Останетесь в тылу. Надо бы вас привязать за ноги к лошадям и протащить таким манером по площади. Я первый скажу князю, чтобы он придумал для вас наказание. А теперь пойдемте спать. Слава богу и за это. Счастье этих собачьих детей, что они убежали от гранат. Не то я изрубил бы их, как капусту. Я предпочитаю драться, а не спокойно смотреть, как гибнут знакомые. Сегодня нам надо выпить. Слава богу и за это. Я уж думал, что завтра нам придется панихиду служить. Жаль, что не пришлось сразиться. У меня страшное дело, как чешутся руки, хотя в укрытиях я им и задал уже перцу».